«Ну-ну», — сказал Клюни, — «мы играли в шутку. Все это пустяки». «Понятно, вы получите обратно ваши деньги, и даже вдвойне, если позволите. Было бы странно с моей стороны оставить их у себя. Пусть не думают, что я могу огорчить джентльменов в вашем положении. Это было бы очень странно», — закричал он и, сильно покраснев, вытащил золото из своего кармана. Алан не говорил ни слова, продолжая смотреть в землю. «Угодно ли вам выйти со мной за дверь, сэр?» — спросил я. Клюни выразил готовность выполнить мою просьбу и последовал за мной довольно охотно, но все-таки казался взволнованным и сердитым. «А теперь, сэр, — начал я, — позвольте сперва поблагодарить вас за великодушие». «Что за глупости?» — воскликнул Клюни. «При чем тут великодушие? Это очень неприятная история. Но что же прикажете мне делать, запертому в клетке, как не сажать за карты друзей, которых я могу принимать у себя? И если они проигрывают, то нельзя же предполагать». Он остановился. «Да», — сказал я, — «если они проигрывают, вы возвращаете им деньги. Если же они выигрывают, то уносят ваши деньги в своих карманах». «Я сказал уже, что признаю ваше великодушие, но мне очень тяжело, сэр, быть поставленным в такое положение». Затем последовало недолгое молчание, во время которого Клюни порывался заговорить, но ничего не сказал. Лицо его становилось все краснее и краснее. «Я молод, — продолжал я, — и потому прошу у вас совета. Научите меня, как научили бы вы своего сына. Друг мой честно проиграл эти деньги после того, как честно выиграл у вас гораздо большую сумму. Могу ли я принять эти деньги обратно? Будет ли это порядочно с моей стороны? Как бы я ни поступил, вы сами понимаете, мне будет тяжело, как человеку с самолюбием». «Это тяжело и для меня, мистер Бальфур», — сказал Клюни. «Вы, кажется, считаете меня способным разорять бедных людей. Я бы не желал, чтобы мои друзья подвергались оскорблениям в моем доме. Нет», — воскликнул он с внезапной вспышкой гнева. «Или наносили бы их мне». «Итак, вы видите, сэр», — продолжал я, — «что и я имел основание вам возражать. Карточная игра — плохое занятие для джентльменов. Но я жду вашего совета». Я уверен, что если Клюни кого-нибудь ненавидел, то это был Дэвид Бальфур. Он взглянул на меня с воинственным видом, и на его лице я прочел вызов. Но моя молодость или присущее ему чувство справедливости обезоружили его. Разумеется, это была неприятная история для всех, принимавших в ней участие, и для Клюни не менее, чем для других. Но он с честью вышел из положения. «Мистер Бальфур», — сказал он, — «вы очень щепетильны и притом большой педант. Но, несмотря на это, вы настоящий джентльмен. Даю вам честное слово, вы можете принять эти деньги. Я посоветовал бы это своему сыну. Вот вам моя рука».